Том разделил пирог на две части. Бекки съела свою долю с аппетитом, а Том едва дотронулся до своей. Холодной воды было вдоволь, нашлось, чем закончить пир. Немного погодя, Бекки предложила идти дальше. Том ничего не ответил и, помолчав, сказал: «Бекки, можешь ты спокойно выслушать, что я тебе скажу?» Бекки побледнела, но сказала, что, кажется, может. «Так вот что, Бекки, нам надо остаться здесь, где есть вода для питья. Это наш последний огарок». Бекки дала волю слезам. Том утешал ее, как мог, но напрасно. Наконец она сказала: «Том, что, Бекки, они хватятся нас и пойдут искать. Еще бы, разумеется, пойдут. Может быть, они уже теперь ищут нас, Том? Может, и теперь. Это вернее всего. Когда же они заметили, что нас нет? Как ты думаешь, Том?» «Думаю, когда вернулись на пароход». «Том, тогда, пожалуй, было уж очень темно. Разве они увидели, что мы не пришли?» «Не знаю, но, во всяком случае, твоя мама сразу подняла тревогу, когда все остальные вернулись домой». На лице у Бекки появилось выражение испуга, и Том по ее глазам догадался, что сделал промах. Ведь Бекки должна была провести эту ночь у подруги, и дома ее не ждали. Дети смолкли и задумались. Вдруг Бекки снова разразилась рыданиями, и Том понял, что ей, как и ему, пришла в голову страшная мысль. Воскресное утро может наполовину пройти, и только тогда миссис Тэтчер узнает, что Бекки не ночевала у миссис Гарпер.